Глава 3. Микенское общество и культура. Сравнительная характеристика племенного мира островной и материковой Греции. 30-20 века до нашей эры. В период с 30 по 20 век до нашей эры на Балканах наблюдается значительный подъем экономики, сопровождавшийся сдвигами в общественном строе. Это явилось следствием создания ряда самобытных земледельческих культур, характеризующихся широким и разносторонним употреблением бронзовых орудий. Наиболее интенсивные процессы происходили в социальной жизни племен Эллады, где имела место смена установлений первобытно-общинного строя институтами раннеклассового общества. Многоотраслевое хозяйство жителей греческих земель развивалось в сложных естественных условиях. Суровый климат высокогорных областей резко контрастировал с мягкими природными условиями долин Средней и Южной Греции и многих островов. Гористый рельеф всей страны допускал обработку лишь ограниченного массива земель. Около третьего тысячелетия до нашей эры в производственной жизни страны произошло важное качественное изменение. Металлургия, обработка камня и несколько позднее гончарное дело вышли из рамок домашних занятий и превратились в отрасли специализированного ремесла, что означало усиление производственного обособления среди членов каждой общины. Естественно, что прогресс технологии металлургии, обусловленный изобретением бронзы, оказал важное воздействие на все хозяйство страны. В 30-27 веках до нашей эры бронзовые орудия вошли во всеобщее употребление, что определило повышение производительности труда в земледелии, ремеслах и промыслах. Теперь более ясно сказалась разница в материальных ресурсах материковых земель и островов, отсюда усилилась неравномерность их исторического развития. В третьем тысячелетии до нашей эры заметные достижения характеризовали материальную культуру населения Кикладских островов. Традиционные морские промыслы и меновая торговля у этих племен получила теперь особое развитие благодаря быстрому подъему судостроения и мореходного дела. Это нашло отражение в произведениях искусства кикладян. Уже в 2800-2400 годах до нашей эры обитатели островов строили многовесельные корабли с высоким носом. Их вытянутые, имевшие иногда до 17 рядов гребцов суда, могли развивать быстрый ход. Бесспорно, постройка такого крупного судна и управление им предполагали основательное знание многих правил навигации. Для населения гористых островов, обладавших скудными полевыми угодьями, усиленное развитие морского дело было издавна жизненно необходимо. В обмен на свое минеральное сырье, например, обсидиан и мрамор, они привозили с материка и крупнейших островов недостававшее им продовольствие. Интенсивность натурального обмена возрастала по мере роста населения и развития ремесел. Уже в 24-22 веках до нашей эры кикладяне создали весьма яркое специализированное художественное ремесло, изготавливая из мрамора характерные статуэтки и сосуды. Изделия кикладских ремесленников в большом количестве встречаются не только в прибрежных землях материковой Греции, но и на отдаленных островах, например, на Крите, Самосе и Лемносе, кикладяне продолжали давние связи с чужеземными племенами совсем близкой Троады, с Малой Азии, с обитателями северо-западных областей Балканского полуострова и более далеких земель Подунавья. Находки кикладских изделий свидетельствуют о том, что к 22 веку до нашей эры мореходы из Эгейского моря плавали и в Адриатическое море, а к 2000 году до нашей эры их суда достигали Балеарских островов и Восточной Испании. Интенсивное развитие производительных сил, заметное к 30-20 векам, показывает, что этому прогрессу еще не мешало традиционное племенное устройство, хотя наблюдается рост имущественной дифференциации внутриродовых сообществ, возникавшая разница в положении отдельных групп внутри племени еще не влияла серьезно на общественный строй. Вместе с тем в обществе возникали явления, которые неизбежно должны были подорвать устои первобытно-общинного строя. Это четко заметно на островах, жители которых в силу ограниченности аграрного фонда все более расширяли ремесла и мореходство. В 2800-2200 годах до нашей эры там возникли крупные племенные центры, имевшие характер протогородских поселений. Таков на Лемносе городок Палеохни, окруженный массивными стенами. На Лесбосе жители ферми также возвели крепостные стены. С 24 века до нашей эры обитателями Сироса и Наксона были сооружены еще более мощные укрепления. Стены и ворота имели многие массивные башни, а перед главной крепостной стеной тянулась вспомогательная стена, на которой осажденные встречали первый натиск нападавшего врага. Характерно, что на Кикладских островах внутри укрепления находились только однотипные жилища. Это говорит о наличии племенной демократии, еще не допускавшей особого выделения домов вождя и рода владык. Правда, в погребениях членов одного и того же рода теперь у кикладян заметно растущее имущественное различие, экономическую дифференциацию внутри родоплеменных сообществ усиливали военные столкновения. История населения ранней Греции отличается от истории многих европейских племен тем, что в третьем тысячелетии до нашей эры значительная часть вооруженных конфликтов происходила прежде всего в приморских землях. Это придало особый оттенок социальному развитию, так как с морем была связана значительная часть населения. У этих племен развивающаяся из родового строя военная демократия приобрела специфический характер, поскольку их военный промысел был тесно связан с мореходством. Развитие ремесел и заморского обмена, рост специализации и профессиональных различий работников неизбежно вели к подрыву имущественного равенства внутри родовых общин, накоплению личного и семейного имущества. А военно-морской промысел доставлял все новые возможности для индивидуального присвоения. В первую очередь обогащались удачливые предводители военно-морских экспедиций и их дружинники. Появление такого рода зажиточного слоя засвидетельствовано развитием ювелирного ремесла, широко распространившегося в приморских землях Эллады во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры. Наряду с морским разбоем росло и торговое мореходство. Соседние с Грецией страны нуждались в ее естественных богатствах и ремесленных изделиях. Уже в 25-22 веках Критские мореходы посещали Ливию, Египет и достигали Кипра. Видимо, спрос на продукцию критских гончаров в заморских краях был значителен. Большой скачок в динамике этого специализированного ремесла связан с переходом от медленного к быстро вращающемуся гончарному кругу. Критяне ввели названное техническое усовершенствование около 2200 года до нашей эры, что позволило им выпускать более многочисленную продукцию. В материковой части Эллады углублялось различие в развитии глубинных областей и побережья. Обитавшие в плодородных приморских районах племена раньше других испытали общественные последствия растущей имущественной дифференциации. Эти процессы пока лучше всего исследованы в Пелопоннесе, особенно в Арголиде. Там около 1600 года до нашей эры выделился Лерна, расположенный на берегу Навплийского залива. На искусственно выровненной вершине холма здесь прежде всего была возведена оборонительная стена. Она состояла из двойного ряда каменных стен, соединенных внутри перегородками, и башен, подковообразных в плане. Это техника фортификаторов Лерны, аналогично приемам кикладин, например, строителей стен на острове Сиросе. Первоочередность оборонительных сооружений в Лерне показывает, что обитавшее здесь племя поставило задачу создать мощные укрепления. Лишь несколько позднее в центре крепости было возведено массивное прямоугольное здание, жилище вождя. Вокруг располагались просторные дома рядовых лернейцев. Общий вид этого городка-крепости создает впечатление, что в 25-23 веках до нашей эры здесь находился военно-административный центр крупного племени, возглавлявший его в эти века знатный род из поколения в поколение накапливал богатство, хранившееся в многочисленных кладовых. По-видимому, вожди-царьки Лерны опирались не только на силу своих дружин, они обладали и сакральной прерогативой, хранили священный очаг и исполняли важные религиозные обряды. Строительная деятельность в Лерне говорит о том, что правивший там род активно использовал достижения зодчих для усиления своего авторитета. Уже в начале 22 века до нашей эры было начато сооружение нового дома правителя. Это монументальное двухэтажное здание площадью внизу около 25 на 12 метров. Крыша его была покрыта черепицей, отсюда его современное название «дом с черепичной крышей». План сооружения свидетельствует о масштабности замысла заказчиков и планировщиков. Лернийский царь начал возводить настоящий дворец, сохраняя, однако, традиционный план жилых домов. Но этот давний принцип планировки теперь был применен для сооружения жилища правителя-династа, обладавшего властью, намного превосходившей полномочия вождя племени. Дворец состоял из многочисленных помещений, главного зала, мегарона и меньших комнат, коридоров и лестниц, ведших на верхний этаж. Здание включало крупные хранилища натуральных продуктов. В кладовых Лернейского дворца стояли глиняные сосуды и деревянные ящики, которые служители опечатывали своими клеймами. Найдены многие десятки различных по рисунку оттисков таких штампов. Это значит, что обширный круг лиц нес ответственность за сохранность царского имущества. Возникновение в Лерне столь характерной резиденции династа говорит о том, что здесь приблизительно в 2200 году до нашей эры завершился процесс перерастания власти племенного вождя во власть царя. Тем самым органы военной демократии оттеснялись на второй план, трансформируясь в звенья царской администрации. Ранняя лернейская монархия просуществовала недолго. Между 2200 и 2150 годами до новой эры дворец погиб от пожара во время нападения и не был восстановлен. Царство в Лерне осталось единичным явлением в политической истории ранней Греции. Видимо, в остальных районах страны родовой строй в 23-22 веках до нашей эры был еще настолько прочен, что органы племенного самоуправления успешно пресекали попытки отдельных вождей добиться исключительной власти. Следует заметить, что географическая изолированность отдельных племен, несомненно, способствовала замкнутости общества. Это должно было усиливать прочность внутренних устоев племени. Ведь нормы внутриплеменной организации были детально разработаны. Данные о жизни греческих племен во втором тысячелетии до нашей эры и сведения сравнительной этнографии позволяют предполагать, что и в третьем тысячелетии до нашей эры жизнь членов племени была строго регламентирована племенным обычным правом. Его предписания, передававшиеся устно, соблюдались неукоснительно, ведь эти нормы обеспечивали положение каждого члена общества и жизнеспособность всего племени. Существование многих племен требовало устойчивых правовых принципов межплеменных контактов. Большую роль играли союзные отношения, они сплачивали племена в объединение не только временные, но и более постоянные. Помимо союзов существовали и простые культурные и экономические связи жителей, особенно заметные в географически ограниченных областях. Но военные столкновения были столь же обычны. Эволюция военной демократии, особенно в приморских землях, сопровождалась возраставшей имущественной дифференциацией. Она была лучше заметна в более плодородных областях. Там появились особо процветающие племенные центры, например, на Крите в 2400-2100 годах четко выделился протогородок Мохос. Около 2100 года в жизни критских племен наступил краткий период военных столкновений. Затем история Крита в 21-20 веках протекала более мирно, что позволяет предполагать возникновение более устойчивых межплеменных связей на острове. Для начала второго тысячелетия характерны заметные социальные сдвиги, так как росло число особо имущих семей. На острове начинают широко употребляться индивидуальные печати из камня и слоновой кости. Массовое изготовление таких знаков личной собственности свидетельствует о росте экономического потенциала племенной аристократии. В отличие от островных земель, в некоторых материковых областях в конце третьего и начале второго тысячелетия до нашей эры происходили многие военные столкновения. В настоящее время наука еще не располагает точной картиной расселения различных племен на юге Балканского полуострова в эпоху ранней бронзы. Предания самих греков, приводимые Фукидидом, говорят о многих передвижениях жителей из скудных районов в более плодородные области. Эти древнейшие племена уже имели свои языки и наречия. В большинстве они принадлежали к индоевропейскому этническому массиву. Особенно значительными были греческие и родственные им племена пеласгов. Последние обитали в областях Средней и Южной Греции, а греки населяли преимущественно Фессалию, Эпир и южные районы Иллирии. Примерно в конце третьего тысячелетия до нашей эры быстрый рост населения в Фессалии вынудил часть обитавших там греческих племен переселиться в южные земли. Иногда это приводило к военным столкновениям, так что пеласги были оттеснены в западные земли Греции. Особенно в Эпир. Там, в Додана, находилось их святилище Зевса Пеласгского, чтимого эллинами во все периоды древности. Но передвижения коснулись не всех пеласгов. Ряд их племен остался в Аргосе, Аркадии, Аттике и на некоторых островах. Греческая легендарная традиция и эллинские историки классического периода сохранили много сведений о пеласгах и других небольших племенах с течением времени влившихся в греческий массив. Этническая близость передвигавшихся племенных групп сказалась в том, что взаимопроникновение старых и новых культурных традиций происходило по всей стране довольно быстро и не замедлило поступательного движения экономической жизни. В начале второго тысячелетия до нашей эры в Элладе заметно дальнейшее развитие сельского хозяйства, промыслов и ремесел. В островной части страны, не затронутые переселенческими движениями, происходили бурные интенсивные общественные сдвиги. В XIX-XVII веках на многих островах возникли города с четкой планировкой. Большинство их находилось на берегах удобных заливов, окруженных плодородными землями. Известны города на Крите – Кеосе, Паросе и Мелосе. Город Агио Ирине на Кеосе был защищен массивными каменными стенами, древнейшие башни которых были спланированы подобно ранним кикладским крепостям середины третьего тысячелетия. В XIX-XVIII веках укрепления Агио Ирине были расширены.